Разнообразие камышовок. Большинство камышовок, в соответствии с названием, предпочитает на гнездование заросли околоводной растительности – камыша, тростника, рогоза, разнообразных осок. Гнезда подвешивают между вертикальных стеблей.